Глава 16. Поздним временем как раз добрался до заснеженного приюта, где и переночевал. Внутри меня поджидала парочка клиентов, а еще несколько человек пришли, чтобы лично убедиться, что я не вру. И тогда уже примут решение. Возвращение лютни подняло мое настроение. И музыкальному инструменту я был рад, и тому, что смог отомстить дуэргарам. Они будут определенно разгневаны, когда поймут, что лишились источника дохода. Так себе месть, конечно, в сравнении с тем, что сотворили они. Я просто вернул свое имущество, ну да ладно. Память у меня хорошая, еще пересечемся с недорослями. Лютню, конечно, лучше использовать только среди своих. Кристаллов у меня практически не осталось, так что начал следующее утро с клиентов, подняв ценник до 18 единиц с человека. Адепты пороптали, но не отказались от моих услуг. Веск отправился в следующей партии. Я взял сразу двоих клиентов, но использовал прошлую схему, за раз водил только одного. Эль также проходила испытания и быстро сокращал разрыв по опыту между собой и мастером. Ранис Синтера не являлась чемпионом, разве что живое оружие давало определенные бонусы. Дроу могла наносить урон на дистанции и чаще вызывала кровотечение у врагов. Конфигурация из Эль, Шии и Тайхо показалась мне недурственной, но вынужден был признать, что Желтозуб был полезнее Эль. По крайней мере, в сражении с кучей монстров. Его череда боли превосходно усиливала Плута. У Палача тоже будут кое-какие масс-атаки, но в целом класс был заточен на одиночное противостояние. Скорее всего, Эль больше пригодится в замесе с адептами. С монстрами на 17-м ярусе мы и так справлялись без лишних проблем. Главную опасность здесь представляли именно люди. Мельница не так эффективна против разумных существ, так что палач будет кстати. Менять эльфийку на шамана не стал. Эх, не достает мне активных призывов. Расщедрится ли Церев снова на божественном обмене, или больше не получится водить духа за нос? Маршрут мы изучили в достаточной степени, так что управились к полудню. На скоростное прохождение сильно влияла призывательская аура «Свой среди чужих». Без нее мы бы не смогли проскакивать через множество стай монстров, тратя на них свое время. Все трое кандидатов, включая Эль, успешно получили сильнейшие усиления. Палач. Ранг редкий. Позволяет использовать умение класса «Палач». Скорость передвижения при использовании единичного одноручного оружия плюс 36%. Скорость атаки при использовании единичного одноручного оружия плюс 36%. Да, теперь от палача сложно убежать даже под моим наваждением ярости, дающим 30-процентные баффы. Шия разве что сможет убежать благодаря ярости, дару из бездны и ауре. Урон в секунду тоже возрос. Одиночная шпага наносила не так много дамага, поэтому бонус класса приходился как нельзя кстати. Становилось все сложнее уворачиваться или защищаться от молниеносных уколов. Эль все время находила брешь в обороне, пользуясь преимуществом в скорости. Умение фехтовать на фоне возросших характеристик решало все меньше и меньше. Возле пьедестала мы пересеклись с Веском и двумя новыми клиентами. Такую конфигурацию предложила Тайхо, поскольку это бы сократило нам время в пути. От пьедестала топать до испытаний ближе, чем возвращаться в приют. Так что всех новых кандидатов буду отправлять сюда. Юанти воспринял собственную смерть и приручение достаточно спокойно. Он больше удивился Иллитиду в своей пати. Такой реакции мы давно привыкли. Мало кто из клиентов оставался хладнокровным, когда видел напарника со щупальцами. Но разве есть выбор у питомцев? Адепты и хотели бы сдать назад, но я тащил их на испытания. К концу рейда впечатлений у кандидатов набиралась масса. Тут и собственная смерть, бытие питомцам, сражение бок о бок с Иллитидом, а в финале — получение сильнейших бонусов и освобождение. К счастью, последние две эмоции преобладали. Уходили от Икари Летова несколько обескураженными, но вполне довольными. Интересно, как Веск запоет, когда я огорошу его известием о том, кто будет главой нашего общего клана. Покопаться и разобраться в особенностях некромантов тоже было интересно. Первым делом я сверился со статусом Веска, заполучив его в питомце. Имя — Веск Саньсьин. Здоровье — 38 из 30 плюс 8. Мана — 46 из 46. Уровень — 17. раса юаньти, класс некромант, пол мужской, возраст 24, клан отсутствует. Характеристики. Свободных очков 54. Сила 8, ловкость 8, стойкость 15 плюс 4, мудрость 23. Навыки. Призыв скелета воина 2, призыв скелета лучника 2, суть 2, волна тьмы 2, проклятие черепа 2, проклятие немощи 2, проклятие ржавчины 2. Ауры. Родство смерти, личное, фонтан маны, отряд. Атрибуты. Некромант 2, дар шестой бездны 2, лидер 2, мастер и кари летов. Экипировка. Доспехи аптекаря 2, жезл льда 2, кадила порчи 3+. Кольца. Кольцо тарана 2, кольцо хранения 15 кг, кольцо покрова 2. Аксессуары. Некромант 2, ранг глубинный, позволяет использовать умение класса некромант. Количество активных призывов плюс 2, область применения навыков плюс 50%. Дар шестой бездны, ранг глубинный. Базовый урон плюс 6%. Кадила порчи, ранг редкий плюс. Позволяет призывать и управлять нежитью. Требования класс некромант, стойкость 15, мудрость 15. Владелец Веск Саньсьин. Стоимость маны у навыков некроманта минус 15%. Количество активных призывов плюс 1. Особенность молчания порчи. Основными характеристиками некромантов являлись стойкость и мудрость. Сила и ловкость качалась по остаточному принципу. В ближнем бою толку от данного класса мало. Некромант владел атакующим навыком «Волна тьмы», который мог задеть сразу нескольких противников. Также мог наслать несколько различных дебафов на врагов. Одиночное проклятие черепа снимало часть усиления из цели. В отличие от чемпионской версии Мерка Досторгана, его череп снимал все бафы сразу. Проклятие немощи понижало силу адептов на некоторый процент, а проклятие ржавчины — защиту целей в определенном радиусе. Встроенный в кадила навык молчания порчи глушил все звуки на небольшой площади. Первое испытание класса Веск прошел вдвоем, так что бонусы ему достались почти максимальные. Вместо 30% к радиусу только получил 20%. Что активный призыв дали — это плюс. Как он умудрился пройти шестую алую бездну, для меня загадка. Но все же некромант осилил испытание и получил живой предмет класса — темное кадило порчи, которое являлось аналогом моего гримуара. Успел прокачать его до редкого ранга, до того, как попал в плен. Дополнительный призыв — вещь да нельзя полезная. Разные типы нежити в призывах появлялись при повышении класса. Скелеты-воины и скелеты-лучники являлись стандартными монстрами, не отличающимися по силе от монстров. Даже слабее, скорее. Усиливать их некромант не мог. Такие вспомогательные миньоны, задерживающие врага, пока хозяин готовит смертоносное заклинание. Атрибут «Лидер» расширял количество людей в отряде. По умолчанию можно было создавать группу из двух адептов, а каждый ранг лидера добавлял по еще одному человеку. Так что Веск мог создавать отряд из 4 адептов. Как говорил приятель, 15-ю алую бездну он с напарником не осилил. Составные големы оказались ему не по зубам, так что он предпочел не рисковать и покинуть данж. Ну да, это у меня не было выбора, а другие адепты могли и передумать. Аура «Родство смерти» действовала любопытно. После смерти некромант мог перенестись в одного из своих миньонов, заменив его. Возрождался некромант с определенной долей здоровья и маны, зависящей от ранга ауры. А вот аура «Фонтан маны» порадовала. Это был аналог ореола света рыцаря, только дающий регенерацию энергии. В общем, удалось собрать полный комплект на восстановление двух базовых параметров — очков жизни и маны. Две стандартные ауры и одна моя призывательская, которая не должна была работать на адептах. Особенно обрадовался я сам, поскольку второе дыхание стаи не действовало на мастера, только на питомцев. Теперь и у меня мана регенилась с приличной скоростью, и можно было не обращать внимания на количество активированных аур. Ходить под инкогнито постоянно, например. Ранее я уже проверял действие призывательских усилений на клиенте класса друид. К сожалению, энты считались частью целого, а не отдельными питомцами. На них мои бонусы не действовали. Вот если пробаффать друида, а затем призвать энтов, то они будут чуточку сильнее. Но это не шло ни в какое сравнение с теми же миньонами, каждый из которых получал приличный баф от здоровой стаи. Некроман же работал иначе, ближе к призывателю. Все мои усиления действовали на его питомцев скелетов. Даже здоровая стая давала буст к очкам жизни. Хотя какая жизнь у нежити? Ну да ладно, будем считать игровой условностью. Скелетам было далеко до эмиссара, но с моими призывательскими и нашими отрядными усилениями они получали достаточно серьезный баф, становились явно сильнее рядовых монстров. В бою Веск обычно сразу накладывал на область немощь с ржавчиной, затем отправлял в бой скелетов и начинал бить волной тьмы, поддерживая атакующих. Некроманский сгусток мрака наносил неплохой урон. На скелетов он не действовал, а вот живым союзникам приходилось следить внимательно за тем, чтобы не попасть под раздачу. Веск старался действовать аккуратно, поддерживая шию в бою. Некромант мог сужать радиус темного облака, создавая одиночный снаряд. Это было полезно в том случае, если ему не удавалось найти зону прострела. Снова Желтозубу не нашлось места в пати. Некромант определенно был полезнее. Своими дебафами по площади он компенсировал потерю дамага от череды боли, снижал силу и защиту противника взамен. Да и сам по себе некромант наносил урона не меньше, чем орк-шаман. Ко всему прочему, его миньоны тоже приносили пользу, отвлекали врага и наносили некоторый урон. Если делать выбор между Эль и Веском, то Дроу, к сожалению, проигрывала. Но темной эльфийке, как и всем, не слишком нравилось таскаться раз за разом по холодному снежному хребту, так что она с радостью пребывала в Астрале, пока мы фармили средства, не щадя живота своего. Все равно для нее время летело в небытие за один миг. Интересно, стареют ли петы в небытие? Так пролетят года, а они останутся молодыми и здоровыми. Вечная жизнь без всяких кристаллов. В принципе, это можно проверить. В системе указывался возраст адепта. Народ знал, когда у него день рождения. Если возраст сменится в тот же день, то есть дата не изменится, значит, старение происходит и в небытие. Думаю, Дроу не сильно расстроится, они и так живут сотни лет. Во второй половине дня мы с одним из клиентов принялись штурмовать очередное плато с желтозубыми шаманами. Битва не сулила никаких неожиданностей. Наш отряд из трех чемпионов, двух адептов с живыми предметами и одного кандидата-платника представлял слишком грозную силу по меркам Яруса. Тайхо танчила превосходно. Она научилась подбираться к шаманам и за несколько тычков отправляла сначала одного, затем второго в оглушение. Шия проходилась мельницей разок и затем отходила под скрытым на свой наблюдательный пост. Дальше мы заканчивали сами. Вот только на этот раз от Кицуны пришел сигнал. «К нам движется отряд. 5 человек с призывателем. Мимо монстров проходит, как и мы, во главе фавн класса рыцарь». Точно, Кицуна ведь не видела предводителя отряда конкурентов еще, а на удалении суть работала плохо. «Вакамлу!» — поморщился я. «Режим экономии! Тайхо, глуши монстров и сохраняй здоровье!» Мы отошли в дальнюю часть плато, скрывшись меж двух скал. Рыцарша успешно справлялась с остатками монстров, пока мы изничтожали их издали. Кицуна спряталась на краю плато в невидимости. В настоящий момент нашим клиентом была женщина-колдунья из клана Чар, тоже достаточно полезный адепт в отряде. Удары волшебницы били по площади. Правда, приходилось действовать осторожно, как и Веску, дабы не задеть своих. Разве что у Эльс Шии имелись кольца доверия, способные нивелировать большую часть дамага, так что они не так сильно боялись попасть под раздачу. В данный момент приоритет был отдан Веску, поскольку он проходил на повышение класса вместе с клиентами. Эль осталась в небытие. Вскоре на нашем плато показался сборный отряд из 5 адептов разных классов и рас. Настоящая сборная солянка. Рыцарь, призыватель, лучник, друид и мародер. Все уровни 20+. Кажется, лишь 4 были постоянно в отряде. Нашли мародера на дело по устранению конкурентов. В честном бою мы бы их, конечно, вынесли, но после сражения с монстрами и эмиссарами наш отряд подрастерял былую мощь. «Я предупреждал тебя, Летов!» — проговорил объявившийся неподалеку Вакамлу. «Не надо занимать чужие места! Даю вам последний шанс! Уходите со снежного хребта, иначе мы сами решим вопрос!» «Катитесь в ад!» — рыкнул я, хлестнув очередного морозного орка. Вот уж не думал, что компанейский парень Вакамлу станет тем, кто выступит против меня. Келцхун выглядел более опасным и жестоким. внешность бывает обманчива. «Бездна! Они сильные!» — заметил мародер, глядя за тем, как мы расправляемся с мобами. «Гляньте, они впрямь с настоящим иллитидом в одном отряде!» — проговорил лучник, расширив глаза. «Еще один повод уничтожить эту мерзость! Подождем, пока монстры не снимут им побольше здоровья!» — скомандовал Вакамлу. «Лучник и мародер, помогайте оркам издали!» В мой щит спустя миг вонзилась стрела. В веско попал арбалетный болт. Такой вариант мне не понравился. Дальнобойные классы могли серьезно нас прорядить, пока мы добиваем монстров. Я решил устроить контратаку, оставив монстров за спиной. Сделать резкий рывок. Благодаря ментальной связи хозяина и питомцев я мог отдавать базовые команды молча, так что для врага наши действия стали сюрпризом. Первой плеткой получила Шия, приблизившись ко мне по команде. На мгновение она вышла из скрыта из-за получения урона, но ярость была в настоящий момент важнее маскировки. «Следите за плутом!» — ощетинился клинком и щитом Вакамлу в тяжелой броне. Следом удары получили по очереди и оставшиеся союзники — Веск, Колдунья и Тайхо. Некромант оставил последнего живого скелета рядом с монстрами, дабы задержать их. Все же призывателю было сложно без бонуса ярости оторваться от мобов. К сожалению, самобичевание кнутом погонщика не добавляло мне бонусов, действовало только на питомцев. Мы побежали на врага со всех ног. Шия уже сократила расстояние, ворвалась прямо в центр вражеских рядов и начала кружиться в смертоносном танце. Мельница действительно работала на адептах похуже. Они реже подставлялись и чаще наносили ответный урон. Если бы Шия была обычным плутом, то не факт, что смогла бы нанести серьезный дамаг. Однако чемпионские плюшки и вовремя наложенное проклятие ржавчины свое дело сделали. От обычной мельницы человек мог убежать, но не в случае со скоростной чемпионкой под яростью. Лучник, получив несколько ударов, сумел отступить, мародер и рыцарь укрывались щитом достаточно успешно. Призыватель находился на задней линии и практически не пострадал. А вот друида с энтами и двоих питомцев призывателя Шия выкосила на раз-два. Правда, плутовка сама получила множество ударов, и вампиризм ее не спасал. Хвостатая потеряла опеку и находилась на волоске от гибели. На нее насели по максимуму, стремясь по-быстрому вывести чемпионку из игры. Подумав, я все же дал команду Тайхо, и рыцарь наложила на Кицуне ультимативный покров. Все же резервный свиток воскрешения лежал у Кицуне в заначке, так что ее следовало сохранить. Противники не сразу поняли, что происходит, поскольку Кицуне появлялась из невидимости лишь при получении или нанесении урона. Несколько секунд отряд Фавна продолжал лупить по хвостатой бестии, не нанося повреждений. Та же активно кромсала катанами всех, до кого могла дотянуться. Мана у плутовки закончилась, но и без нее урон в секунду чемпионка наносила неплохой. Веска я натравил на призывателя, сам же сумел сблизиться с лучником и ухватиться за него кнутом. Вот в такие моменты Эльбы нам не помешала. Я опасался, что лучник сумеет удрать от отряда. От палача бы не убежал. Мне пришлось поймать несколько стрел, одна из которых пробила шею, но опека пока спасала меня. Веск, к сожалению, растратил большую часть здоровья. Он обменялся ударами с вражеским призывателем, который тоже использовал жезл. А затем некроманта прирезал мародер. Я сумел крепким хватом сбить опеку с лучника. По команде в нужный момент из ниоткуда объявилась Кицуне и нанесла точный добивающий удар. Мы переключились на призывателя, надеясь, что Тайха сдюжит. К моменту, как катаны пронзили сердце вражеского питовода, наш рыцарь и колдунья пали. Как-то неудачно их окружили очнувшиеся от оглушения монстры и фавн-рыцарь с мародером. Теперь уже Вакамлу с товарищем пришлось отбиваться от снежных вихрей и круток лютого орка. Чем мы с Шией и воспользовались. Крепким хватом я держал мародера, пока хвостатая полосовала врага сзади. Вакамлу оставили на десерт. Сначала мы с Кицуне помогли вынести последнего желтозубого шамана эмиссара и лишь затем переключили свое внимание на фавна. Я обновил ярость на Шии, хлестнув плетью. «Больно же!» — ругнулась девушка. «Не надо бить меня без опеки, и когда исход боя ясен!» «Лучше перестраховаться», — пробормотал я. В фавньих глазах плескался ужас. Было приятно наблюдать за страхом своего кровного врага. Горячка боя начала отпускать. Все-таки не зря я решил принять сражение. Шансы проиграть у нас были, поскольку монстры успели потрепать отряд. Но команда Летова смогла вытянуть. Я догнал рыцаря и по сложившейся традиции обхватил того крепким хватом за ногу. Здоровье Вакамлу начало неумолимо таять. Я укрылся за щитом, стараясь не пропустить смертельный удар. Опеку с меня все-таки сбили. Шия помогала, аккуратно атакуя со спины. Мы с ней остались без божественного прикрытия, однако обнуление здоровья не означало мгновенную смерть. Адепт при правильных руках и положении мог еще долго сопротивляться. Фавн доставал меня клинком иногда, порезав в нескольких местах, что было дико больно и неприятно. Пот застилал взор, а кровь текла ручьями из множества ран. Однако мне удавалось прятать за щитом наиболее уязвимые места. «Стойте! Это все недоразумение! Мы уйдем со снежного хребта!» Вдруг зачистил Вакамлу, когда невидимая шея в очередной раз воткнула в него катану. «Мы отдадим все наше снаряжение!» Предложение выглядело отчасти заманчивым. Пятеро адептов носили на себе экипировки в совокупности как бы не на сотню кристаллов. Но лучше не оставлять откровенных врагов за спиной. «Вы уйдете со снежного хребта!» — прохрипел я усталым голосом. «Навсегда! Херова тля!» Опека покинула рыцаря, а спустя миг только и дожидавшаяся этого шия пронзила врага ударом накрест, воткнув обе катаны. Фавн испарился в синеватом свечении. «Минус один конкурент!» Я устало опустился в снег и достал лютню из инвентаря. «Вот и бледнолицый Фавн отправился на переспавн. Тронь!»